Часть вторая. Глава первая. Движение застопорилось. Март в Неаполе был промозгло теплым. Автомобилисты сигналили хором, как одержимые. Простыни, мокрые простыни, должны были сохнуть на ветру. Они шумно, неумолчно хлопали на балконах, на крышах домов, между телевизионными антеннами. Над Везувием росли, сгущались дождевые облака. Самолет приземлился в мелкой моросе, пропахшей мазутом. Потом холодный автобус на поле аэропорта. Потом влажное такси, потом нетопленный отель. На рассвете Неаполитанская бухта так и не сбросила завесу ночного тумана. Возле дворца Сан-Северино она приобрела мобильник с роумингом. Тут же в переулке рыжеволосый парнишка моментально его разблокировал. Она накупила у него побольше карточек для разговоров про запас. Позвонила Вери в ее аптеку, чтобы узнать, как дела у матери. В Британии все обстояло благополучно, разве что Томас осаждал мадам Хидельштейн, наведываясь к ней чуть ли не каждый уикенд. «А ты сама-то где?» «В Ирландии», — ответила ей Анна. Она опять сменила гардероб. Испытала удовольствие, покупая большую сумку светлой кожи, итальянские юбки из хлопка с шелковой нитью, шерстяные свитера, серые джинсы, ярко-желтый дождевик. Выбросила свою горную одежду вместе с рюкзаком. Когда она добралась до пристани, по-прежнему моросил дождик. Шофер такси сказал ей, что так будет еще 3 дня, до тех пор, пока луна не пойдет на убыль. Узенькие доски сходней чуть подгнили, размякли, осклизли. Ее жизнь пропащая. Сходни как-то странно раскачивались под ее туфлями. Она села. Сидя на мокрой деревянной скамейке, она позвонила Жоржу Ролинже. «Как там Йона? Как ее Гупендорф?» В Бургундии все было в порядке. Зато из дома в Шуази он пока еще не все вывез. «А ты где сейчас?» «Загора. Потрясающий город», — ответила она ему. Подошел катер на подводных крыльях. Иногда, летя по воде, бывает страшно соприкоснуться с ней, упасть в нее, погибнуть в ее пучине. Она вошла в салон, села у окна и внезапно испытала малознакомое ощущение. Это был не испуг, чувство, от которого сердце бьется сильнее. Это была тоска одиночества, куда более древняя, чем все остальные чувства. И это был, да, это был первозданный страх. Она плыла от острова к острову, от одной отвесной скалы до другой, и ни разу не оглянулась на Неаполь. Долго колебалась в выборе между двумя прелестными гостиницами, одна в Равелла, другая на небольшом острове Искья. Наконец она решила поселиться в маленьком отеле Флегрейского острова, стоявшего рядом с Гастелло, небольшой замок, из-за того, что окна ее номера выходили прямо на море, а длинная тихая лоджия не сообщалась с другими комнатами. Стоило только распахнуть окно. Сначала в нем была видна бухта и остров Прочида, а дальше только небосклон, смыкавшийся на горизонте с водой. Однажды ночью, когда ей не спалось, она встала и начала голышом делать свою гимнастику. Всякий раз, когда ее одолевала бессонница, она долго раз за разом повторяла одни и те же упражнения. Потом, устав, раздвинула головой оконные занавеси и, перенеся центр тяжести на лоб, а лбом упершись в стекло, залюбовалась ночной бухтой, этой чудесной бухтой, где сейчас было так мало огней, почти как в древности. И она испытала глухую радость. Потом в ней проснулось и взыграло возбуждение. Оно смело все остальные чувства, затопило ее с головой и, наконец, сжало горло. Ее тело затрепетало, взбудораженное бессонницей, бодрствованием среди ночи. Она накинула белый гостиничный халат, раздвинула стеклянные двери, вышла на лоджию над морем. Было 2 часа ночи, потом 3 часа. Внезапно на другом конце бухты забрезжила тоненькая полоска света. Над Соренто вставало солнце. Это начало дня было потрясающе красиво. Все утро до полудня она шагала по дорожкам острова. А в полдень позвонила Жоржу. «Все великолепно. Я сейчас на Иске возле Неаполя. А я-то думал, ты в Загоре. Да и представлял тебя за рулем вездехода где-нибудь в Тесселин-Анджери. Но кроме вездеходов есть еще и самолеты. Иск я никогда не слышал. Жорж, я теперь счастлива. Господи Боже, только не говори мне, что ты счастлива. Да, я счастлива. Терпеть не могу людей, которые утверждают, что они счастливы. Почему? Они лгут, и это меня пугает. А мне наплевать, что тебя это пугает. Я-то не лгу, я действительно счастлива. Счастлива на этом моем острове. Ага, значит, Искья — это остров. Да. И она рассказала ему, где находится, что это за место, что это за зверь такой ее остров, независимый и непредсказуемый. Что она открыла для себя в здешней начинавшейся весне. Жорж слушал ее, не понимая. И вдруг прервал. «Знаешь, у меня нашелся покупатель на мамочкин дом в Шуази. Жорж, я стучу по дереву. Пусть все будет хорошо. Очень мило с твоей стороны. Я прямо извелся от этого всего. А человек кажется приличный. Он не станет оскорблять память моей мамочки, которая еще живет в этих стенах. Да ты просто свихнулся. Это ты свихнулась, если уверяешь, что счастлива. Но это правда. По мне, я вижу, ты совсем не скучаешь. И это тоже правда. Но как только сможешь, приезжай. Вот продашь дом и сразу же приезжай сюда отдохнуть. Ты увидишь, здесь чудесно. Я тут всюду чувствую себя как дома. Эти тропинки и улочки, эти крутые лестницы, ведущие к крошечным площадям. Три малюсеньких вулкана, леса, обрывистые скалы, облака — все мне стало родным. Я освоилась с ними в первую же минуту, и люди тут прекрасные. Ни одного француза, одни только неаполитанцы да русские. А тебе не одиноко среди этих русских? Иногда очень одиноко. Но мне это начинает ужасно нравиться. А я вот не знаю, очень ли мне это нравится, — пробормотал Жорж. К тебе никто не заявлялся? Никто и ниоткуда. Зато твой Гумпендорф тебя ждет с нетерпением. Совсем истосковался, уже начал разрушаться. Грозит обвалиться в реку на черную лодку, на куст шиповника. Целую тебя, Жорж. Я жду тебя, Элиана. Мне тебя не хватает. Наступил полдень. Она выключила мобильник. Села в портовом ресторанчике, взяла вилку, придвинула к себе тарелочку со осьминогами и начала есть. Странный звук столкновения лодок заставил ее поднять глаза. Две красные кормы подряд, одна синяя. Две красные лодки и одна синяя. Это было странно. Это был какой-то странный знак. Поднимался ветер. Местное вино тоже было изумительно. Анна Хидден говорила, «В морских водах есть такое рассеянное, трепещущее мерцание, которое словно поднимается из самой бездны. Оно никогда не достигает поверхности, а только играет бликами под телами, между водорослями, в тени утесов Иски. Возможно, это порождение вулканов. Свет, который никак не похож на солнечный, облекает тела пловцов». С наступлением часа купания она шла в свой номер переодеться, накидывала на купальник гостиничный белый махровый халат, совала в ноги в молочно-белые гостиничные пластиковые шлепанцы и пробиралась к воде по скалам как раз под своей лоджией. Тропинки тут не было. Ее маленькие пластиковые сандалии скользили на иглах упавших сосен. Она вешала гостиничный халат на железный поручень, неизвестно для чего вделанный в камень, и ныряла в море. В одиночестве она спала все меньше и меньше, и поэтому читала по ночам. Она попросила, чтобы ее номер убирали первым. Женщины, занимавшиеся уборкой, наводили чистоту в ее комнате с самого утра. Она покидала отель с первыми проблесками зари между 5 и 6 часами. Слонялась по окрестностям в своих серых джинсах, в желтых кроссовках, в спокойствии и прохладе, В тенях, удлинявшихся к концу ночи или к началу рассвета, покидала пределы курортного городка, пробиралась по узеньким тропинкам, бродила по мокрой росистой траве, по виноградникам, в оливковых рощах, в лесках, старалась заблудиться, любила заблудиться, и нередко ей удавалось заблудиться. Жадно интересовалась тем, что скрывали каменные стены изгороди. Ничуть не жалела о своем парижском доме, да, правду сказать, и о своем скромном импровизированном Гумпендорфе, домике с плющом на Йоне у Жоржа Ролинже. Теперь для счастья ей достаточно было совсем других вещей. Капюшона желтого дождевика, закутка в комнате, расщелины в скале, любого потайного уголка. Достаточно было защитить свое тело панцирем или стать незрячей, найти жилище без двери, норку, чтобы затаиться. Или небольшую лоджию, краешек балкона, где можно присесть и подстеречь наступление дня. Она ходила и ходила в нарождавшемся рассвете, с любопытством наблюдала за поведением людей на заре, за первыми их жестами, которые определяли настрой предстоящего дня. Ждала той минуты, когда затеплится лампочка на потолке кухни, чтобы впустить в дом погулявшую собаку. Следила, как люди одеваются, передают друг другу расческу, резко отступают назад, чтобы поймать неожиданный ракурс своего отражения в зеркале. Когда солнце уже вставало, когда улицы и переулки заполнялись жизнью и суетой, запахом табака, запахом кофе с молоком, запахом одеколона, она останавливала микротакси, и оно с тарахтением и трубными гудками доставляло ее в гостиницу. Там она заказывала себе грандиозный завтрак в столовой под белыми аркадами, увитыми диким виноградом, с нераскрывшимися почками и первыми редкими еще листочками, липкими от молодого сока. Потом отдыхала у бассейна, где курилась то сильно, то слабо теплая вулканическая вода. По соседству за 2-3 часа до появления русских уже шумно ныряли немцы, так что брызги летели во все стороны. Она дожидалась, когда бассейн освободится от германского нашествия, чтобы поплавать одной в свое удовольствие. Затем вся мокрая поднималась в свой номер, принимала душ, укладывалась в постель, работала. Именно в эти дни она сочинила коротенький квартет, посвященный Кэтрин Филлипс. В Неаполе она купила компьютер, который велела подключить у себя в комнате, и заказала по интернету ноты и книги, которые были нужны ей для работы.